религия и неприкосновенность человеческой жизни, человеческие эмбрионы, формы человеческой жизни. Следовательно, в глазах абсолютистской религии аборт – это зло, ничем не отличающееся от убийства. Не знаю, как тогда расценивать наблюдения, полученные мной из собственного опыта. Многие из наиболее пылких противников умерщвления зародышей проявляют повышенный энтузиазм к совершению этого действия в отношении взрослых. Справедливости ради заметим, что это не относится к приверженцам одной из самых громогласных противниц абортов католической церкви. А вот так называемый вновь рожденный Джордж Буш – типичный образчик современных религиозных властителей. Он и иже с ним яростно защищают человеческую жизнь до тех пор, пока она находится в зародышевом или неизлечимо больном состоянии, не останавливаясь перед запретом медицинских исследований, способных спасти жизнь огромного числа людей. Очевидно, что протест против смертной казни проистекает из уважения к человеческой жизни. С 1976 года, когда Верховный суд пересмотрел решение об отмене смертных приговоров, более трети совершенных в 50 штатах США казней произошли в Техасе. И, как известно, Буш руководил большим числом казней в Техасе, примерно одной каждые 9 дней, чем любой другой губернатор в истории штата. Может, он просто выполнял свой долг губернатора и законы штата? Но что тогда вы скажете об известном репортаже журналиста CNN Такера Карлсона? Сам являясь сторонником смертной казни, Карлсон, тем не менее, был поражен тем, как смешно передразнил Буш казнимую женщину, умолявшую губернатора отложить казнь. «Пожалуйста!» – насмешливо ныл будущий президент, с издевкой сжав в поддельном отчаянии губы. «Не убивайте меня!» Возможно, женщине удалось бы добиться большего сочувствия, напомнив, что и она когда-то была эмбрионом. Тема зародышей, похоже, оказывает на многих верующих поистине гипнотическое воздействие. Мать Тереза Калькутская, принимая Нобелевскую премию, прямо сказала в своей речи: «Самый страшный враг мира – это аборт». Что? Как можно серьезно относиться к мнению женщины, делающей такие сногсшибательные заявления, а тем более всерьез считать ее достойной Нобелевской премии? Отсылаю читателей, желающих насладиться постным ханжеством матери Терезы, к книге Кристофера Хитченса «Миссионерская позиция. Теория и практика матери Терезы». Возвращаясь к теме американского талибана, предлагаю вам послушать основателя организации по запугиванию врачей-акушеров «Операция спасения» Рэндала Терри. «Когда я или мои сторонники придем в этой стране к власти, вам будет лучше поскорее скрыться, потому что мы вас найдем, отдадим под суд и казним. Я не шучу. Я не пожалею сил, чтобы осудить и казнить их всех». Он имеет в виду делающих аборты врачей. Его христианские чувства наглядно проявляются и в дальнейших заявлениях. «Мне хочется, чтобы вас головой накрыло волной нетерпимости, волной ненависти. Да, ненависть – это то, что надо. Наша цель – христианская нация. Наш долг записан в Библии. Бог велел нам покорить эту страну. Нам не нужны равные телеквоты. Нам не нужен плюрализм. Наша цель должна быть простой. Нам нужна христианская нация, основанная на законе Божьем, на 10 заповедях. И никаких «но». Подобное намерение создать то, что иначе как христианским фашистским государством не назовешь, очень типично для американского талибана. Это почти точная копия исламского фашистского государства, о котором многие мечтают по другую сторону земного шара. Рэндалл Терри не пришел к власти. Пока. Но у тех, кто наблюдает за развитием событий на американской политической сцене в момент написания данной книги, 2006 год, нет повода особо радоваться. Сторонники консеквенциалистской этики последствий или утилитаризма скорее всего подойдут к вопросу абортов с совсем другой точки зрения и попытаются оценить количество страданий. Страдает ли эмбрион, если аборт произведен до формирования у него нервной системы, скорее всего, нет. И даже если нервная система уже есть, он, несомненно, страдает меньше, чем взрослая корова на бойне. Страдает ли беременная женщина или ее семья в случае, если в аборте будет отказано? Вполне возможно. И в любом случае, учитывая практически полное отсутствие у зародыша нервной системы, разве не следует отдать предпочтение хорошо развитой нервной системе матери? Не отрицаю, что у сторонников этики последствий также имеются причины выступать против абортов. Может быть выдвинут аргумент скользкой дорожки, хотя я в данном случае не стал бы на нем настаивать. Допустим, зародыши не страдают, но культура, позволяющая прерывать человеческую жизнь, не заведет ли она нас слишком далеко? Где провести черту? Где грань, отделяющая нас от убийства детей? Естественным Рубиконом является момент рождения. И, пожалуй, можно сказать, что в более раннем зародышевом развитии аналогичную веху найти трудно. Таким образом, аргумент скользкой дорожки способен сделать факт рождения более важным в наших глазах, чем он того заслуживает с точки зрения консервативной интерпретации утилитаризма. С позиции скользкой дорожки также можно выдвинуть аргументы против эвтаназии. Несложно представить себе следующее воображаемое высказывание философа-моралиста. «Если позволить врачам, обрывая жизнь, прекращать страдания смертельно больных пациентов, то глазом моргнуть не успеешь, как народ начнет укокошивать своих бабушек ради наследства. Мы, философы, может быть, и переросли абсолютизм. Но людям абсолютные правила вроде «не убий» необходимы, иначе им никакого удержу не будет». При некоторых обстоятельствах в этом далеко не идеальном мире абсолютизм может привести к лучшим последствиям, чем наивная этика последствий. Нам, философам, может быть нелегко обосновать, почему нельзя использовать пищу никем не оплакиваемых покойников, скажем, погибших в автокатастрофе бродяг. Но от абсолютного, исключительно ценного для общества запрета на каннибализм именно из опасения оказаться на скользкой дорожке никто не отказывается. Аргументы с позиции скользкой дорожки можно рассматривать как попытку сторонников этики последствий косвенным образом восстановить абсолютизм. Но верующим противникам абортов нет дела до скользких дорожек. С их точки зрения все гораздо проще. Эмбрион – это младенец, его уничтожение – убийство. Вот и все. Конец обсуждения. Из подобной абсолютистской позиции делаются далеко идущие выводы. Они требуют, несмотря на головокружительные медицинские перспективы, прекратить исследование эмбриональных стволовых клеток, потому что в результате этого клетки эмбрионов погибают. Нелогичность последнего аргумента очевидна, если задуматься о том, что в настоящее время уже широко используется ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение, в процессе которого врачи стимулируют выработку женским организмом дополнительных яйцеклеток для оплодотворения в пробирке, при этом получают до дюжины жизнеспособных эмбрионов, из которых в матку имплантируют 2 или 3. Ожидается, что выживет 1 или 2. Таким образом, уничтожение эмбрионов происходит на 2 стадиях ЭКО. Но к процедуре общества в целом претензий нет. Уже в течение 25 лет ЭКО является стандартной практикой, приносящей счастье бездетным супружеским парам. Тем не менее, у религиозных абсолютистов возникают претензии и к ЭКО. 3 июня 2005 года в газете «Гардиан» появилась странная статья под заголовком «Христианские супружеские пары откликнулись на призыв спасти лишние ЭКО-эмбрионы». Речь идет об организации «Снежинки», которая ставит своей задачей спасти остающиеся в клиниках ЭКО-эмбрионы. «Мы считаем, что Господь призвал нас дать одному их этих эмбрионов, этих детей, шанс на жизнь», заявила женщина из штата Вашингтон. Ее четвертый ребенок родился в результате неожиданного альянса между миром христиан и так называемых детей из пробирки. Муж, обеспокоенный этим альянсом, обратился к священнику, который дал ему следующий совет. «Если хочешь освободить раба, иногда приходится идти на сделку с работорговцами». Интересно, что сказали бы эти люди, узная они, что большая часть возникающих в результате естественного оплодотворения эмбрионов через некоторое время уничтожается сама собой? Скорее всего, здесь имеет место естественный, так сказать, контроль качества. Определенная категория верующих не видит моральной разницы между уничтожением микроскопической группы клеток с одной стороны и убийством взрослого врача с другой. Я уже упоминал Рэндалла Терри и операцию спасения. В жуткой книге Марка Юргенсмайера «Террор именем Бога» напечатана фотография, на которой преподобный Майкл Брей со своим другом, преподобным Полом Хиллом, держат транспарант с лозунгом «Разве можно не препятствовать убийству невинных младенцев?» Совсем не похожие на фанатиков с горящими глазами, приятные, элегантные, неброско, но со вкусом одетые молодые люди, располагающие, улыбаются в камеру. Но они и их сподвижники из армии Бога, Army of God, AOG, занимаются тем, что поджигают клиники, где делают аборты, и не скрывают своего желания убивать врачей. 29 июля 1994 года у входа в клинику города Пенсакола, штат Флорида, Пол Хилл убил из револьвера доктора Джона Бриттона и его телохранителя Джеймса Барретта. Затем он сдался в руки полиции, заявив, что застрелил врача с целью прекращения убийств невинных младенцев. Когда мы проводили интервью с Майклом Бреем в парке в Колорадо-Спрингс для документального телефильма о религии, обнаружилось, что он громогласно, якобы с позиции нравственности, защищает подобные действия. Примечание. Борцы за права животных, угрожающие расправой тем ученым, которые используют животных в лабораторных опытах, также уверены в высоконравственном характере своих поступков. Конец примечания. Прежде чем перейти к обсуждению абортов, я задал Брею несколько предварительных вопросов, чтобы лучше понять его библейскую мораль. Указав, что по библейским законам прелюбодеев положено побивать камнями, я ожидал, что он откажется от воплощения этого правила в жизнь, как от чересчур абсурдного. Но, удивив меня, он охотно согласился, что после выполнения юридических формальностей прелюбодеев действительно нужно казнить. Здесь я заметил, что, не тратя времени на выполнение формальностей, Пол Хилл, при полной поддержке Брея, взял закон в свои руки и убил врача. Так же, как и в интервью с Юргенсмайером, Брей принялся защищать действия единомышленника, проводя различия между убийством, скажем, врача на пенсии с целью мщения и убийством практикующего врача с целью прекращения производимого им регулярного убийства младенцев. Я возразил, что, несмотря на очевидную искренность убеждений Пола Хилла, нельзя забывать, Если каждый начнет карать и миловать в соответствии с личными убеждениями, а не с принятыми в стране законами, общество скатится в чудовищный хаос. Разве не правильнее было бы изменить закон демократическим образом? Брей отвечал: «Ну, проблема здесь в том, что иногда у нас нет настоящего, подлинного закона. Иногда закон выдумывается прямо на месте, из головы, как в случае так называемого закона о праве на аборт. Это судьи навязали его народу». Здесь мы немного поспорили об американской конституции и о том, откуда берутся законы. Отношение Брея к этим вопросам очень напоминало позицию живущих в Великобритании воинствующих мусульман, открыто заявляющих, что они подчиняются только исламскому закону, а не принятым в демократическом порядке законам страны их проживания. В 2003 году за убийство доктора Бриттона и его телохранителя Пол Хилл был казнен. Он до конца утверждал, что для спасения нерожденных убил бы еще раз. Сознательно отдавая жизнь за свое убеждение, он сказал, выступая перед журналистами: «Я верю, что казня меня государство делает из меня мученика». Во время его казни протестующим борцам против абортов правого толка примешалась так называемая нечестивая толпа левых противников смертной казни, призывавших губернатора Флориды Джеба Буша прекратить возведение Пола Хилла в ранг великомученика. Санкционированное законом убийство Хилла, резонно рассуждали они, спровоцирует новое нападение, оказывая эффект прямо противоположный ожидаемому. Сам Хилл по пути в смертную камеру улыбался, говоря: «Ожидаю награды в раю, ожидаю славы». Он призвал других следовать по его стопам. Допуская возможность мести за мученический венец Пола Хилла, полиция во время казни была приведена в повышенную готовность, а несколько связанных с его делом лиц получили угрожающие письма с приложенными пулями. Весь этот кошмар проистекает из обычной разницы восприятия. Существуют люди, в силу своих религиозных убеждений, считающие аборт убийством и готовые открыть огонь, защищая эмбрионы, которые они предпочитают называть младенцами. С другой стороны, имеются люди, не менее искренне поддерживающие аборты, у которых либо иные религиозные взгляды, либо их нет вовсе. Зато есть хорошо продуманные принципы консеквенциалистской морали. Они также считают себя борцами за идею, предусматривающую оказание медицинской помощи нуждающимся пациентам, которым иначе пришлось бы обратиться к неумелым подпольным знахарям. Каждая сторона считает другую убийцами или соучастниками убийц, и каждая по-своему искренна. Представитель некой акушерской клиники назвал Пола Хилла опасным психопатом. Но подобные Хиллу люди не считают себя опасными психопатами. Они считают себя хорошими, нравственными людьми, выполняющими заветы Бога. Честно говоря, я тоже не считаю, что Пол Хилл – психопат. Он всего лишь очень религиозный человек. Опасный, безусловно. Но не психопат. Опасно религиозный. В соответствии со своими религиозными убеждениями, Хилл, застрелив доктора Бриттона, поступил правильно и нравственно. Не права была сама вера Хилла. Майкл Брей, когда мы с ним встретились, тоже не показался мне психопатом. Он мне, кстати, очень понравился. Я считаю его честным и искренним человеком, выражающим свои мысли вдумчиво и с достоинством. Вот только ум его, к сожалению, отравлен вредной религиозной чепухой. Почти все яростные противники абортов глубоко религиозны. Искренние же их сторонники, вне зависимости от их личной веры, чаще всего следуют нерелигиозной этике последствий, возможно, задавая себе сформулированный Джереми Бентоном вопрос: могут ли они страдать? Пол Хилл и Майкл Брей не видят нравственной разницы между убийством зародыша и убийством врача. Разве что зародыш, по их определению, был ни в чем не повинным «младенцем», в кавычках. Сторонники этики последствий способны оценивать различия. На ранней стадии развития зародыш, по своей способности ощущать, да и по строению, и внешнему виду, не превосходит головастика. Врач, напротив, это сформировавшийся, наделенный сознанием индивидуум со своими надеждами, устремлениями, мечтами, страхами, огромным запасом знаний, способностью к сложным эмоциям, скорее всего, оставляющий после себя безутешную вдову осиротевших детей, возможно, любящих стариков, родителей. Пол Хилл причинил реальное, глубокое, длительное страдание существам, наделенным способной чувствовать страдания нервной системой. Его жертва – врач. Этого не делал. Не имеющие на ранней стадии развития нервной системы зародыши, вне всякого сомнения, не страдают. И даже на более поздней стадии эмбрионы с нервной системой страдают, хотя любое страдание заслуживает сожаления, вовсе не потому, что они люди. Нет оснований полагать, что человеческие зародыши в любом возрасте страдают больше, чем зародыши коровы или овцы аналогичного возраста. И имеется масса причин утверждать, что все зародыши, и человеческие в том числе, страдают гораздо меньше, чем взрослая корова или овца на бойне, а тем более забиваемые во время ритуальных убийств животные, когда по религиозным требованиям они должны находиться в полном сознании в момент перерезания горла. Измерить страдания нелегко. И о деталях можно спорить. Но это не меняет главной идеи, которая касается различий между позицией неверующих сторонников этики последствий и религиозной абсолютистской нравственной философией. Примечание. Безусловно, имеются и другие возможные варианты. Значительное число американских христиан не относятся к аборту с абсолютистской точки зрения и уважают право выбора. Смотрите, например, веб-сайт религиозной коалиции за репродуктивные права по адресу www.acrc.org. Конец примечания. Первое. Обеспокоены тем, могут ли зародыши страдать. Вторых. Заботят, являются ли те человеческими существами. Религиозные моралисты рассуждают о том, в какой момент развивающийся зародыш становится личностью, человеком. Нерелигиозные моралисты, скорее всего, поставят вопрос иначе. Неважно, личность ли это, да и какой это имеет смысл в отношении комочка клеток. Важно другое. В каком возрасте развивающийся зародыш, все равно какого вида животных, способен испытывать страдания –